Во всяком случае, фразочка прекрасная. Вульф покачал головой. Я имел в виду нечто совершенно другое. Те слова, которые, возможно, дают ответ сразу на все вопросы. Вы их обсудили? Мы обсудили все, заявил я. Что именно вы имеете в виду? Вульф снова покачал головой. Подожди. Даже если эта фраза и означает то, что я думаю, мы должны сначала решить насчет него. Вопрос, который он нам задал, может звучать так. Если то, что он нам рассказал про ЛСД, не соответствует действительности, то откуда он об этом узнал? Вы, конечно, обсудили это. И ничего, сказал Орли. Ни один из тех, с кем мы беседовали за прошедшие 2 недели, даже словом не обмолвился про ЛСД. Ни слова, ни намека. Я добавил. Про ЛСД за все время упоминали всего 2. Миссис Одел и Фолк. Причем Фолк узнал про наркотик от нее. Впрочем, ему мог рассказать про ЛСД и его кузен, помощник окружного прокурора. Но Фолк на этот счет не распространялся. Похоже, никакой другой утечки информации не было. Эббот, судя по всему, думает, что Одел принес в кармане бомбу, а не наркотик. Вульф кивнул. Мы должны проверить все возможности. Ори, ты снова займешься служащими КВС. Только на сей раз попытаешься получить ответ только на один вопрос. Мог ли мистер Коупс узнать про ЛСД от одного из них? Причем это могло случиться даже вчера, а вовсе не обязательно месяц или даже неделю назад. Постарайся не проговориться и сам. Фред, забудь про палестинцев. У тебя есть знакомые в уголовной полиции? Дюжина наберется? Нет, только 2, ответил Фред. Вполне достаточно. Узнать про наркотик могли уже те полицейские, которые появились первыми на месте преступления. Можешь не слишком скрывать, что мы знаем про ЛСД. Мистер Кремер знает, что нам это известно. Знаком ли кто-нибудь из полицейских с мистером Коупсом или кем-либо из его окружения? Сол, ты займешься оставшимися из возможных источников. Миссис Одел и мисс Хабер. Сомневаюсь, чтобы миссис Одел упомянула про ЛСД хоть одной живой душе. А вот мисс Хабер могла. Именно она раздобыла наркотик, а мистеру Коупсу достаточно было узнать даже об этом, чтобы сделать соответствующий вывод. Возможно, ты можешь начать копать с его конца, но это решать тебе самому. У вас должно быть с собой достаточно наличных. Если понадобится срочная помощь, то Арчи в вашем распоряжении. Вульф посмотрел на Фреда, потом взглянул на Орри и остановил взгляд на Соли. «Мы должны это знать, господа. Если найдете другой источник, из которого мистер Коупс мог почерпнуть эти сведения, будет более чем приемлемо». «Забавно, но это принесет ему $65,000. Желаю удачи». Сол поднялся и сказал. «У меня есть вопрос». Может ли помочь делу, если вы скажете нам, что за важное высказывание сделал Коупс? Или это может повредить? Да, может повредить. Во всяком случае, отвлечет вас. Мне не следовало говорить об этом. Это все мое честолюбие. Кичливость, как и излишняя робость, хороши лишь тогда, когда приносят пользу. Выбросьте это из головы. Замечательно. А что им оставалось делать? Не говоря уже обо мне. Словом, когда они ушли, а Вульф начал разбирать скопившуюся почту, я сидел и усиленно выбрасывал это из головы,